Когда Юньган привел в секту Янчуня, Дуань Линтянь узнал у людей, где находится затерянный каменный лес, поэтому он уже знал направление. Как последователи Дуань Линтяня, естественно, Золотой Головорез и Сюн Цуань были посвящены в данную информацию. «Чжоуи, мне все равно, даже если ты личный ученик какого-нибудь боевого императора, я заберу твою жизнь, если что-нибудь случится с Тянью». Дуань Линтянь летел на полной скорости, его лицо выглядело мрачным, а из глаз словно вырывалось пламя. Хотя Тянью потеряла память, ее жесткий характер никуда не делся. Больше всего Дуань Линтянь беспокоился о том, что Чжоуи откажется от своих слов и изнасилует девушку. Основываясь на личности Тянью, она скорее умрет, чем позволит этому случиться. Он очень хорошо знал Тянью, поэтому ему не терпелось попасть в затерянный каменный лес. Он боялся, что что-то может случиться с Тянью. Если с ней что-то случится, то не только он не сможет объясниться перед Фэну Дао, но и себя не сможет простить до конца жизни. «Тянью, дождись меня, я определенно скоро спасу тебя». Дуань Линтянь как молния летел в небе. Облака расступались и образовывали ясный небесный путь, где бы он ни проходил. Хотя он и бросился в затерянный каменный лес, чтобы спасти Тянью, он тщательно продумывал всю ситуацию. Во-первых, в данный момент он определенно не мог сравниться с Чжоуи. Во-вторых, затерянный каменный лес являлся владениями боевого императора, и отношение боевого императора к своим личным ученикам разительно отличались от отношения к простым ученикам. Боевому императору равно, сколько простых учеников погибнет. Однако, если его личный ученик умрет, даже если только один, боевой император определенно придет в ярости и отомстит за него. Дуань Линтянь знал это очень хорошо, так как унаследовал память боевого императора Возрождения. Так как я не подхожу ему, то прибегну к дощечке печати дьявола. Даже если я полностью потеряю рассудок, то сделаю все, чтобы спасти Тянью. Дуань Линтянь принял решение. Он спасет Тянью любой ценой. Даже если ему придется расстаться с жизнью, он все равно это сделает. Тянь Вуо была готова пожертвовать своей жизнью ради него, а чем он хуже? С тех пор, как Дуань Линтянь дважды использовал дощечку печати дьявола, он научился некоторым трюкам. Если его эмоции нарушены и хаотичны, то дощечка выпустил свою энергию и напитает Дуань Линтяня. Дощечка печати дьявола даст мне большой толчок. Если я использую ее сейчас, обычный боевой император может даже не сможет сравниться со мной, подумал Дуань Линтянь с сияющими глазами. Вот почему он осмелился отправиться в затерянный каменный лес. Но боевого императора наверняка предупредят о нарушителе. Если бы он не был готов, его путешествие не отличалось бы от путешествия в ад. Когда Дуань Линтянь направлялся к затерянному каменному лесу, в самом лесу стояла шумная атмосфера. Несколько последователей боевого императора собрались в круг и сплетничали. Один из них сказал: «Эй, ты слышал? Старший Чжоу привел молодую девушку. Она действительно единственная в своем роде, независимо от внешности или харизмы. Я действительно хочу ее увидеть. Я хочу увидеть, действительно ли она так потрясающая, как говорят слухи. Хотя я не слышал о таких новостях. Я видел молодую девушку, когда старший вернулся вчера», — сказал другой последователь. «Ау!» — заинтересованно хмыкнул собеседник. «Эта юная леди, несравненная красавица с точки зрения внешности и обаяния, правдивы ли слухи?» — спросил один из последователей. «Конечно», — кивнул последователь боевого императора. «Старшему Чжоу действительно везет с женщинами. Ему даже удалось привезти из поездки красавицу. Из того, что я знаю, старший никогда не интересовался отношениями и сосредоточился на развитии. Я не ожидал, что он вернется с девушкой. Это значит, что девушка особенная, настолько особенная, что даже его заставило обратить на себя внимание», — ответил другой последователь. «Но она, кажется, игнорирует старшего Чжоу. Когда я видел их, то старший Чжоу все время с улыбкой разговаривал с ней, она ему никак не отвечала», — нахмурившись, добавил последователь. «Не может быть», — удивился первый собеседник. «Может быть, он украл девушку у кого-то другого», — предположил, сглотнув, один из последователей боевого императора. «Вполне возможно», — кивнул его собеседник. «Хаэм, эта девушка неблагодарна. Наш старший Чжоу – личный ученик боевого императора. Он очень ценит его. У него явно высокие шансы прорваться на стадию боевого императора. Как она может игнорировать его?» — возмутился один из последователей. «Глава 1207. Не интересует. В затерянном каменном лесу молодой человек в черных одеяниях стоял перед каменным домом, который был сделан из выдолбленной гигантской скалы. Высокий молодой человек с холодным выражением лица. Он выглядел элегантно, стоя в развивающейся на ветру черной мантии. «Тяню, я приведу тебя к моему мастеру», — произнес Чжоуи. Он говорил, глядя на каменный дом перед собой, а говорил он непосредственно о владельце затерянного каменного леса, боевом императоре Ши Ци, а обращался он к девушке в красном платье, которую привел Спика Лин Тянь. Фэн Тянью не называла ему своего имени. На самом деле, она не сказала Чжоуи ни единого слова. Она осталась верной себе даже спустя несколько дней после прибытия в затерянный каменный лес. Но Чжоуи знала имя Фэн Тянью лишь потому, что Сюн Цуань и Золотой Головорез обращались к ней именно так на пике Лин Тянь. Как только Чжоуи заговорил, из каменного дома донесся чрезвычайно холодный голос. «Тебе нельзя называть меня Тянью. Я знаю, что тебя зовут Тянью», — сказал Чжоуи с легкой улыбкой на лице. «Тянью, ты удивительно талантлива, рос обладаешь такой культивацией в таком молодом возрасте, учитывая тот факт, что ты не демон. Я уже говорил с мастером, он примет тебя в свои личные ученики, если будет удовлетворен твоим талантом. Личный ученик боевого императора». В этот момент из каменного дома не доносилось ни звука. «Если я стану его личной ученицей, то смогу ли пойти против десятилетнего соглашения с тобой и покинуть затерянный каменный лес?» Вскоре из каменного дома донесся холодный голос. «Личные ученики мастера должны оставаться в затерянном каменном лесу для культивации, пока не достигнут пика стадии боевого монарха и не получат достаточной силы. Тогда ты сможешь уйти». Такое правило установил мастер. Чжоуи улыбнулся. У мастера не было дурных намерений, когда он устанавливал такое правило. Он просто беспокоится, что его личные ученики навредят себе, если уйдут, не научившись необходимым навыкам, и поставит его в неловкое положение. «Неинтересно». Снова прозвучал холодный голос. Тон пылал намерением избавиться от человека, с которым разговаривал. «Неинтересно?» Чжоуи невольно остолбенел от услышанного. Неужто существовал человек, не желающий стать личным учеником боевого императора? «Тяню, я надеюсь, что ты обдумаешь мое предложение должным образом. Не каждый может стать личным учеником боевого императора. Я потратил много усилий, чтобы попросить мастера проверить твой талант. Если ты достойна, он немедленно возьмет тебя в ученики», — терпеливо посоветовал Чжоуи. Хотя он выглядел терпеливым, в глубине его глаз промелькнул холод. Он потратил некоторые усилия, чтобы заставить своего мастера, боевого императора Ши Ци, согласиться проверить талант Фэн Тяню. Естественно, его намерение состояло не только в том, чтобы помочь ей стать ученицей своего мастера. Даже если его мастер был готов принять Фэн Тяню, он сам собирался сделать все возможное, чтобы девушка не стала личной ученицей боевого императора. На самом деле он не хотел, чтобы она стала личной ученицей боевого императора. В конце концов, если Фэн Тяню станет его ученицей, то станет его младшей сестрой, отчего их положение станет равным. Однако его не волновали такие мелочи. Все это только заставило бы ее почувствовать себя ценной и благодарной ему. Он только убеждал ее стать личной ученицей боевого императора, но на самом деле не желал. Таким образом, он просто хотел разрешить конфликт. Обычные мастера боевых искусств, как правило, вне себя от радости, когда им выпадал шанс попасть в личные ученики к боевому императору. Вот только он совершенно не ожидал, что девушка не будет питать никакого интереса к его предложению. Ее решение полностью вышло из его ожидания и испортило его план. В этот момент он почувствовал себя беспомощным, когда понял, что не может использовать свою задумку, чтобы разрешить конфликт между ними. Однако он чувствовал себя немного неуютно, поэтому он терпеливо убеждал ее: «Уходи». Но и его терпение не бесконечно. Он прищурился, когда мимо промелькнул огонек. Парень стал чрезвычайно мрачным. Он, Чжоуи, личный ученик боевого императора затерянного каменного леса. Он был любимым учеником, но когда он когда-либо испытывал такое холодное обращение? Когда он когда-нибудь подвергался такому отношению? От осознания его сердцем овладевал гнев. Тем не менее, мрачность на его лице исчезла, когда силуэт девушки появился в его сознании. Ее красивое лицо успокоило его. «Тяню, я сейчас уйду. Увидимся как-нибудь в другой раз». Чжоуи сделал глубокий вдох, чтобы подавить ярость в нем, а после ушел. Как только он ушел, его лицо снова помрачнело, а глаза налились холодом. «10 лет. Если ты не примешь меня, Тогда я уничтожу тебя, даже если не смогу убить Дуань Лин Тяня. Никто не может владеть Ха. Он рассказал своему мастеру Фэн Тяню, но теперь он лишь догадывался, какой урок преподаст ему боевой император Ши Ци. К счастью, он был любимым учеником боевого императора. Окажись на его месте любой другой из личных учеников, их ждало явно более суровое наказание. Хотя каменный дом в затерянном каменном лесу был сделан из выдолбленной гигантской скалы, его убранство выглядело чрезвычайно чистым и опрятным. Казалось, словно каждый угол гладко отполирован саблей или мечом. Отделка каменного дома оказалась простой. Внутри не имелось ничего, кроме прямоугольной каменной кровати. На ней в позе лотоса сидела девушка в красном платье. Приподняв брови, она напоминала ледяную красавицу, объятую пламенем. «Старший Дуань, ты вернулся в секту Лин Тянь?» – тихо пробормотала девушка, медленно открывая свои завораживающие глаза. Ее голос полнился любовью и надеждой на Дуань Лин Тянь. Она всегда находилась рядом с ним с тех пор, как потеряла память, и она впервые расставалась с ним так долго. Она немного паниковала. 10 лет. Она не была уверена, сможет ли он поднять свое развитие и получить возможность забрать ее из затерянного каменного леса. В конце концов, за спиной Чжоу и стоял сам боевой император. Она первоначально была уверена в нем, но сомнения начали обуревать ее, когда она прибыла в затерянный каменный лес. Боевому монарху чрезвычайно трудно пробиться к стадии боевого императора. Даже на облачном континенте жило не так много боевых императоров. Общественности известно не более 10 имен. Имелись также и боевые монархи, которые даже постигли 6 или 7 глубокомыслий 9 уровня, но им не удалось пробиться к стадии боевого императора. Несложно себе представить, как трудно было пробиться к стадии боевого императора. Хотя ее старший Дуань удивительно талантлив и несравним с другими людьми, но существовали определенные сложности в прорыве на стадию, в которую вошло менее 10 известных экспертов. Поэтому она не была уверена, сможет ли он увести ее отсюда в течение 10 лет. «Если старший Дуань Нэс сможет вытащить меня отсюда в течение 10 лет, тогда я подожду встречи с ним через 10 лет». Фэн Тянью почувствовала мучительную боль при мысли о том, что увидит человека, по которому уже скучала, через 10 лет. Она впервые испытала подобное чувство с тех пор, как потеряла память. 10 лет недолгий, но и не совсем короткий срок. Однако, для нее в день в затерянном каменном лесе ощущался, как целый год. Будь ее желание, она и Нэс задержалась бы здесь не на секунду. Время шло тихо, и так прошел месяц. В это время незваный гость прибыл к опушке затерянного каменного леса. Усталый молодой парень в фиолетовых одеяниях, что прилетел с юго-запада. Он выглядел на 25, красиво и с прямыми бровями. Его внешность могла заставить многих женщин упасть в обморок. «Так это затерянный каменный лес?» – тихо пробормотал молодой человек. Его глаза яростно сверкнули, словно собираясь выпустить пламя. «Эти формации начертания, большинство из них принадлежат к числу иллюзорных формаций». Дуань Лин Тянь острым взглядом прошелся к опушке леса. Он смотрел сквозь каменный лес перед собой, обнаружив много начертаний. Помимо общей кучи иллюзорных формаций, он обнаружил и убийственные. Дуань Лин Тянь мог сказать, что большинство из них созданы мастером начертаний стадии боевого монарха, но вот убийственные формации – дело рук мастера стадии боевого императора. Этот боевой император Ши Ци, видимо, мастер начертаний. Дуань Лин Тянь легко пришел к такому выводу. Инесса, кажись он мастером начертаний, то любой другой боевой император навряд ли пожелал бы тратить усилия ради другого боевого императора. Стоит сказать, что формации начертания мастера стадии боевого монарха ни в коем случае не сравнимы с формациями мастера стадии боевого императора. ХМФ. Глядя на огромное количество начертаний перед собой, Дуань Лин Тянь тихо усмехнулся и двинулся дальше. Он бесстрашно вошел в каменный лес. Глава 1208. Прорыв. Свист. Дуань Лин Тянь ворвался в затерянный каменный лес, как молния. Для обычных мастеров боевых искусств затерянный каменный лес без сомнения выступал в роли великой запретной земли. Если они не будут осторожны, то пробудят убийственную формацию либо попадут под воздействие иллюзорной формации, в результате чего лишатся жизни. Только люди из затерянного каменного леса считали ее нормальной землей и относились к иллюзорным формациям и убийственным формациям, как будто они для них пустое место. Однако путешествие по затерянному каменному лесу для Дуань Лин Тяня напоминало обычную прогулку. Он полностью игнорировал иллюзорные формации и избегал убийственных формаций. Его успешное вторжение в затерянный каменный лес очень быстро привлекло внимание последователей боевого императора, которые охраняли границы. На мгновение ошеломленные, но последователи показались один за другим. Их потряс тот факт, что молодого человека в фиолетовых одеяниях никоим образом не задели иллюзорные формации затерянного каменного леса. Более того, он будто намеренно избегал убийственных формаций. Удача, если он избежит ее только один раз. Но разве мог? Некоторые последователи заподозрили, что что-то не так. Они показались сразу один за другим и окружили Дуань Линтяня. Столкнувшись лицом к лицу с молодым человеком, последователи боевого императора Инес осмеливались вести себя безрассудно. Один из них вежливо спросил: «Могу я узнать, кто ты такой? Зачем ты вломился в наш затерянный каменный лес?» Дуань Линтянь обвел беглым взглядом нескольких человек перед ним. «Последователи боевого императора, так и есть», — кивнули эти люди. «Отведи меня к Чжоуи». Дуань Линтянь обратился к одному из них со свирепым блеском в глазах. У последователя мурашки побежали по коже, и это потрясло его до глубины души. «Господин», прежде чем последователь успел что-то сказать, его прервал Дуань Линтянь. Он только увидел, как Дуань Линтянь исчез перед его глазами, а затем почувствовал сильный ветер, дующий в его направлении. Когда последователь пришел в себя, он почувствовал огромную силу на своем плече, отчего его накрыла слабость во всем теле. К его удивлению, им оказался именно Дуань Линтянь, который появился перед ним как молния. Парень схватил его за плечо, а после холодно сказал: «Немедленно». В этот момент последователи боевого императора пришли в себя. Этот молодой человек в фиолетовых одеяниях пришел именно к Чжоуи. Естественно, они прекрасно знали, кто такой Чжоуи, любимый личный ученик боевого императора. Как старший Чжоуи оскорбил такого жестокого человека? Сердца последователей дрогнули. Они отметили, что этот парень шел по их лесу, как по обычной земле во внешнем мире. А когда они поняли, что он пришел к их старшему Чжоу явно с недобрыми намерениями, то поняли, что с этим человеком лучше всего не связываться. И это не шутки. Его поведение показывало, насколько он уверен в своих способностях, раз осмелился прийти за Чжоуи. Кто-то, чьи способности на одном уровне с Чжоуи, мог убить их одним пальцем. Последователь боевого императора, пойманный Дуань Линтянем, побледнел. Хотя он боялся смерти, он не осмеливался привести молодого человека к Чжоуи. Он все равно умрет, если так поступит. Даже его семья пострадает, а подобного он не хотел. У затерянного каменного леса имелись строгие правила, которые касались семей последователей. Поэтому, даже если он умрет, то не посмеет нарушить правила затерянного каменного леса. «Ты не боишься смерти?» Когда Дуань Линтянь заметил, что последователь не двигается с места, то рассвирепел еще больше. Гнетущее намерение убийства вырвалось из его тела, заставляя последователя измениться в лице. В его глазах вспыхнул страх. Однако, несмотря на страх, он оставался неподвижным. «Господин, пожалуйста, не ставьте его в трудное положение». Другой последователь начал умолять Дуань Линтяня. «В нашем затерянном каменном лесу есть правило. Мы не можем предать никого, кто находится под властью боевого императора. Если мы так поступим, то не только умрем, но и наши семьи последуют за нами. Поэтому, даже если ты убьешь его или нас, мы, Инес, сможем привести тебя к старшему Чжоуи. Если мы приведем тебя туда, то значит совершим предательство. Тогда мы не только не избежим смерти, но и наши семьи пострадают», — произнес последователь с горьким выражением лица. «Господин, я могу сообщить старшему Чжоуи о вас через нефритовый осколок связи», — сказал вскоре другой последователь боевого императора. Когда Дуань Линтянь понял, что последователи боевого императора не проведут его к Чжоуи, он сделал шаг назад и сказал глубоким голосом: «Скажи ему передать человека, которого он забрал из моей секты Линтянь. Если что-нибудь случится с этим человеком, я заберу его жизнь. А еще передай ему: я, Дуань Линтянь». «Да, хорошо». Не смея медлить, один из последователей сразу достал нефритовый осколок связи, вложил в него нужное сообщение и напитал первородной энергией. Осколок вспыхнул и испарился. Последователи боевого императора испытали облегчение, когда молодой человек в фиолетовых одеяниях не стал устраивать им проблемы после исчезновения осколка. Тем не менее, они все еще чувствовали тревогу. Хотя они и не осознавали всей степени силы и способностей молодого человека, но догадывались, что они поразительны, раз он спокойно гуляет посреди затерянного каменного леса. Более того, Он пришел к их старшему Чжоу, которого они уважали. Невольно понимаешь, что молодой человек перед ними явно непростой. Поэтому они радовались тому, что им удалось выжить. А сам Дуань Линтянь просто молча стоял в стороне и смотрел в направлении, куда унесся нефритовый осколок связи. Он не обращал внимания на стоявших перед ним последователей. Сами последователи переглядывались, увидев радость и тревогу в глазах друг друга. А когда успокоились, то начали вести друг с другом беседу посредством мысли-речи. Он сказал, что старший Чжоу увел кого-то из секты Линтянь, один из них был настроен скептически. «Может, это та девушка, которую старший Чжоу привел с собой», — предположил другой последователь. «Я думаю, что вполне возможно. Я все задавался вопросом, почему девушка игнорировала старшего Чжоу, когда он привел ее. Так оказывается, что старший Чжоу похитил ее. Старший Чжоу такой могущественный, он никогда не интересовался женщинами, а как только его кто-то привлек, то он сразу воспользовался силой». Последователи боевого императора про себя невольно вздохнули. Тем временем перед каменным домом, построенным из полой гигантской скалы в глубине затерянного каменного леса, возник силуэт. Молодой человек в черных одеяниях. Он резко поднял руку и схватил луч света, что стремился к нему. Когда он раскрыл ладонь, то увидел осколок, нефритовый осколок связи. Затем он влил свою первородную энергию в осколок, поэтому в его голове тут же раздался тревожный голос. «Старший Чжоу, мы у юго-восточной границы затерянного каменного леса. Кто-то вломился. Он назвал себя Дуань Линтянь, а также просит вас передать человека, которого вы забрали из какой-то секты Линтянь. Он также сказал, если что-то случится с этим человеком, он заберет вашу жизнь». Здесь голос оборвался. «Дуань Линтянь, человек, который убил Ян Чуня». Чжоу и сразу понял, что произошло у границ леса. Дуань Линтянь, лидером секты Линтянь, мужчина той девушки, которая ему понравилась. Ранее он дал клятву девяти небесных бедствий, что не убьет Дуань Линтяня, если девушка останется в затерянном каменном лесу на 10 лет. «Я поклялся не убивать тебя, но я не сказал, что не покалечу тебя. Ты пришел ко мне сам, мне это нравится», — улыбнулся Чжоу И, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Хотя он никогда раньше не встречал Дуань Линтяня, тот ему совсем не нравился. Он не только не любил Дуань Линтяня, но и не мог дождаться момента, чтобы убить его. Естественно, причина крылась не вместе за смерть Ян Чуня. В целом ему было наплевать на смерть Ян Чуня. Причина его визита в секту Линтянь заключалась не в банальной мести за Ян Чуня, а в цели передать надлежащее сообщение, прежде чем бить собаку, выясни, кто хозяин. Но теперь он не мог дождаться возможности убить Дуань Линтяня по той причине, что он мешал его воссоединению с красавицей в красном платье. Ему нравилась эта девушка, и ему не терпелось сделать ее своей. Однако Дуань Линтянь стоял у него на пути. Если бы не клятва, он определенно уже давно отыскал и прикончил Дуань Линтяня. Чжоу и зловеще ухмыльнулся. «Мне интересно, понравишься ли ты ей и назовет ли она тебя своим мужчиной, когда твое развитие и четыре конечности будут отрезаны?» К счастью, рядом никого Инес было. В противном случае, у того человека мурашки по коже могли пойти от тона его голоса. «У тебя был способ попасть в рай, но ты скорее попадешь в ад. Дуань Линтянь, ты сам сюда пришел, так что не вини меня». Сердце Чжоу и подпрыгнуло от предвкушения, прежде чем он исчез со своего места. Естественно, на самом деле он не исчез, просто оказался так быстро, что казалось, будто он растворился в воздухе. Чжоу И направился к юго-восточной стороне затерянного каменного леса. Дуань Линтянь был именно там, у юго-восточного входа затерянного каменного леса. Он здесь. Дуань Линтянь оживился, ощутив всполохи энергии. Глава 1209. Безумие Дуань Линтяня. Свист. И как только Дуань Линтянь заметил возмущение энергии, налетел порыв ветра и заставил его мантию громко хлопать по ветру. В следующее мгновение перед ним возник молодой человек в черных одеяниях. Ростом он оказался похож на Дуань Линтяня. Как только он появился, то сразу уставился на парня, оценивая его. Старший Чжоу. Несколько последователей боевого императора почтительно приветствовали молодого человека в черных одеяниях. Однако Чжоу И словно не слышал их приветствий. Или, может быть, он просто чувствовал, что это ниже его достоинства отвечать им. В глазах таких, как Чжоу И, даже ученики боевого императора не более чем группа послушных собак. Даже если последователь хотел быть его собакой, Личный ученик НС обязательно готов принять его. В его глазах последователи ничем не отличались от муравьев. По его мнению, ему вообще не нужно было обращать на них внимание. С надменным видом Чжоуи изучал Дуаньлин Теня сверху донизу. Через некоторое время он, наконец, решил уточнить. «Так ты и есть Дуаньлин Тянь, человек, которого любит Тяню». Дуаньлин Тянь не придал значения его вопросу, будто совсем не слышал. Мало того, он даже озвучил свои вопросы. «Значит, ты Чжоуи? Где Тяню?» Он узнал личность новоприбывшего из приветствия тех немногих последователей боевого императора. Это его цель, Чжоуи. Тяню увел именно этот человек. Прямо сейчас, когда он возразил Чжоуи, глаза парня сверкали острым блеском. Все его существо, казалось, превратилось в зверя, который прятался в темноте, готовый наброситься, ранить и убить в любое время. Так же, как Дуаньлин Тянь игнорировал вопросы Чжоуи, тот игнорировал его тоже. Глядя на Дуаньлин Тяня, его взгляд постепенно становился холодным, когда он произносил слова. «Интересно, почему Тяню полюбила такого муравья, как ты? Однако, поскольку я поклялся не убивать тебя, ты будешь жить». Я задал вопрос. «Где Тяню?» — ледяным тоном произнес Дуаньлин Тянь, буквально извергая пламя своим взглядом от гнева. «Наконец, Чжоуи», — ответил Дуаньлин Тяню. Однако отвечал он с полным презрением. Презрением от самого сердца. «Где бы они ни была, тебя это не касается. С этого момента ты и она, два человека из разных миров. Кто ты такой, чтобы решать за нас?» Дуаньлин Тянь презрительно усмехнулся. «Кроме того, если ты вернешь ее, то вскоре превратишься в историю, безумец. Он просто сошел с ума». Именно так про себя думали последователи боевого императора, наблюдая за речевой перепалкой двух молодых людей. По их мнению, его угроза походила на сказку из «Тысячи и одной ночи». Врожденный талант Чжоуи невероятно высок. Он более опытен, чем любой другой личный ученик, а также сам боевой император Ши Ци обожал его. Кроме того, мало кто вообще имел представление о истинной силе Чжоуи. По силе он наверняка уступал только боевому императору Ши Ци. Даже другие личные ученики не могли сравниться с ним. Услышав угрозу Дуаньлин Тяня, Чжоуи сначала изумился, а после просто рассмеялся. Неистово крича, он насмехался над Дуаньлин Тянем. «Превратишь меня в историю? Ну, тогда я хотел бы посмотреть, как какой-то лидер секты низкого уровня вроде тебя сможет превратить меня в историю». Однако в глубине его глаз был намек на презрение и пренебрежение. Последователи зацепились за слова Чжоуи, поэтому уже иными взглядами посмотрели на парня. «Лидер секты низшего класса? А я-то думал, какой он могучий. Лидер секты силы первого класса низшей категории чуть-чуть сильнее нас, последователей боевого императора. Он даже не сравним с учениками боевого императора, не говоря уже о личных учениках. И с такой силой он осмеливается бросать вызов Чжоуи прямо в затерянном каменном лесу. Разве он не ищет собственной смерти?» Теперь последователи помимо страха испытали к парню еще и жалость. На их взгляд, как бы сильно ни старался лидер силы первого класса низшей категории, он ни за что не сможет догнать их старшего Чжоу. Однако, только что старший Чжоу упомянул, что поклялся не убивать его. Интересно, что произошло между ними обоими. Похоже, именно по данной причине он осмелился прийти и спровоцировать старшего Чжоу в нашем затерянном каменном лесу. Видимо, именно так. В противном случае, как мог кто-то вроде него осмелиться оскорбить старшего Чжоу? И подумать только, что я на самом деле экспертом одного уровня с нашим старшим Чжоу. Как я был наивен. Дуаньлин Тянь ясно уловил обмен мнениями между этими немногочисленными последователями. Однако он просто игнорировал их. «Если вы хотите сами это увидеть, я вам покажу». Он оказался так быстро, что они вообще НС смогли уследить за ним. Дуаньлин Тянь уперто считал, что если не заставить Чиха, парящий дракон девяти небес, Дуаньлин Тянь устремился на Чжоуи, как божественный дракон. Вокруг него сверкала энергия пяти различных цветов, объединенная глубокомыслие. Свист. В мгновение ока, Дуаньлин Тянь оказался прямо возле Чжоуи, он уже призвал свой духовный меч квази-королевского ранга и сразу пустил его в ход. Сверкающая вспышка девяти драконов. Из меча вырвался луч света, что распался на девять отдельных божественных драконов, а затем из глаз драконов вырвались пронзительные лучи света. Свист, свист, свист, свист, свист. 18 прекрасных сияющих вспышек взорвались и пронзили воздух, вызвав серию пронзительных свистов, устремившись прямо к жизни на вах. Сверхзвуковая скорость. С самого начала Чжоуи оставался спокойным, как будто он чувствовал, что его противник слабее ниже его. Но когда он увидел, как на него несутся 18 лучей спета, то внутренне поразился. Ему никогда и не приходило в голову, что Дуань Лин Тянь сможет нанести такой быстрый удар. Окажись их скорость чуть быстрее, то представляла бы для него угрозу. Свист. Без каких-либо колебаний, в мгновение ока Чжоуи исчез с места. 18 лучей лишь задели его, но он сумел уклониться. Когда Чжоуи снова появился, то парил уже далеко в небе. «Похоже, я недооценил тебя». Когда Чжоуи снова посмотрел на Дуань Лин Тяня, то хоть и испытывал по-прежнему презрение, но теперь еще и чувствовал толику удивления. Очевидно, что он никогда не думал, что Дуань Лин Тянь сможет нанести такой впечатляющий удар сходу. Свист. В то же время энергия неба и земли Дуань Лин Тяня начала формировать в феномен воплощения энергии неба и земли. Сформировалось в целом и общем 6 силуэтов древних черных драконов и 2000 древних рогатых драконов. И судя по феномену, Дуань Лин Тянь уже выпустил все свои силы. Вот только Чжоуи все равно удалось избежать атаки. Чжоуи намного сильнее, чем я думал. Подумал Дуань Лин Тянь, глядя на молодого человека в черных одеяниях. Выражение его лица оставалось неизменным, как будто он давно был морально готов к такому повороту событий. Сила 6 древних черных драконов и 2000 древних рогатых драконов, помимо того, что Чжоуи изумился феномену воплощения энергии неба и земли над головой Дуань Лин Тяня, он также застал последователей врасплох. Он на самом деле такой сильный. Разве он не лидер силы первого класса низшей категории? Неужели лидеры этих сил так могущественны сейчас? Несколько последователей боевого императора стояли и смотрели друг на друга. Они перешептывались с выражением ужаса на лицах. Насколько они знали, такой эксперт гораздо сильнее многих учеников боевого императора. Фактически, он уже мог считаться лидером многих сил первого класса средней и даже высшей категории. Однако, по словам старшего Чиха, свист, свист, свист. Серия тихих вибраций меча резонировала в воздухе. Меч Дуань Лин Тяня завибрировал и раскололся на 9 идентичных друг другу копий, которые закружились вокруг него. Дуань Лин Тянь, если посмотреть со стороны, казался совсем ненормальным человеком. Если у тебя только лишь такие жалкие трюки в рукаве, то боюсь, что ты покинешь затерянный каменный лес в четвереньках. Спокойно и презрительно произнес Чжоуи. Он уже решил покалечить Дантянь парня, а затем сломать его 4 конечности, прежде чем заставить его выползти из затерянного каменного леса с глаз долой. Он верил, что как только Дуань Лин Тянь искалеченного пса, та девушка потеряет всяческий интерес к столь жалкому человеку. Тогда у него появится больше возможностей взрастить в ней любовь к себе. Глава 1210. Высвобождение всех техник. Свист, свист, свист. Как раз в тот момент, пока Дуань Лин Тянь и Чжоуи вели борьбу око за око, серия свистов ветра резонировала повсюду. Людей привлек шум. Это старший Чжоу. Очень скоро люди заметили двух мужчин, стоящих друг против друга в небе вдалеке. Одного из них они узнали. Они обращали больше внимания на этого парня, потому что знали его. Имя Чжоуи являлось нарицательным именем в затерянном каменном лесу. Все наблюдатели носили личности либо последователей, либо учеников боевого императора. Все они хотели насладиться шоу. Сначала они подумали, что случилась просто какая-то жалкая мелкая драка, но оказалось, что Чжоуи тоже замешан. Не увидь они стычки своими глазами, то ни за что бы не поверили. На самом деле кто-то посторонний осмелился прийти к затерянный каменный лес и бросить вызов личному ученику боевого императора, Чжоуи. Кто он такой? Как он посмел затеять драку со старшим Чжоу? Разве он не срост себе могилу? Многие люди обратили свое внимание на Дуань Лин Тяня. Они пришли к выводу, что Дуань Лин Тянь потерпит поражение, но убедились в своем выводе еще и тогда, когда увидели феномен воплощения энергии неба и земли над ним. Сила 6 древних черных драконов и 2000 древних рогатых драконов. Такая сила уступает лишь немногим личным ученикам боевого императора в нашем затерянном каменном лесу. Жаль, что он идет против старшего Чжоу, который еще и является самым сильным личным учеником. Впоследствии новоприбывшие выяснили у первых трех последователей боевого императора, из-за чего началась заваруха. Некоторые даже невольно громко ахнули. Так это все ради женщины. Некоторое время назад я видел, как старший Чжоу вернулся с девушкой, но она, кажется, относилась к нему холодно. Я предположил, что она может быть просто была им похищена, и не могу поверить, что это на самом деле оказалось правдой. Интересно, о чем на самом деле думает этот парень? Только с такой силой он хочет вырвать ту девушку у старшего Чжоу, потерять жизнь ради женщины. Кока идиот. Ученики и последователи боевого императора погрузились в дискуссию. Они считали, что Дуань Лин Тянь определенно умрет. Вы ошибаетесь. Он не умрет, возразил один из последователей, который присутствовал при появлении Дуань Лин Тяня. Не умрет. Люди озадачились, не понимая, почему он так сказал. Старший Чжоу поклялся, что не убьет его, ответил последователь боевого императора. Что? Изумились люди. Им и в голову не приходило, что Чжоу и поклянется не убивать молодого человека в фиолетовых одеяниях. Неудивительно, что он осмелился прийти. Значит, он на самом деле знает, что старший Чжоу не убьет его. Теперь многие люди посмотрели на Дуань Лин Тяня с презрением. Даже если старший Чжоу не убьет его, закончит он все равно плохо, добавил последователь мрачным тоном. Старший Чжоу сказал, что искалечит его Дань Тянь и сломает его 4 конечности, прежде чем заставит покинуть затерянный каменный лес ползком. Его слова вызвали шум и гам среди новопришедших. В этом мире, где правили сильные, искалечить Дань Тянь боевого монарха уже достаточная пытка. Если он действительно сломает его 4 конечности, то действительно не оставил своему противнику ни единого шанса. В этот момент они посмотрели на парня с сочувствием. «Хочешь искалечить меня?» Дуань Лин Тянь, окруженный 9 духовными мечами квази-королевского ранга, уставился на Чжоу и сказал холодным голосом, пока его фиолетовая мантия развивалась без присутствия ветра. «Ну попробуй». «Конечно, я попробую. Не только попробую, но и посмотрю, как ты выползешь из затерянного каменного леса, как несчастная собака». Прищурился Чжоу и, а в его глазах вспыхнул холодный блеск. Его черная мантия затрепетала, когда огромное молочно-белое пламя взмыло вверх, прежде чем оно запуталось во взрыве яркой энергии, выпустив порывы ужасающей ауры. Энергия собралась воедино и влилась в саблю, которую он держал в руке уже очень давно. Духовная сабля, которую он всегда носил с собой. Ранее, когда он уклонился от атаки Дуань Лин Тяня, то уже вытащил свое духовное оружие первого ранга. Если бы не повышение силы от духовного оружия, которое подпитало его боевую технику передвиг, скорость лучей света, которые Дуань Лин Тянь выпустил при помощи сияющей вспышки 9 драконов с силой 6 древних черных драконов и 2000 древних рогатых драконов, оказалась ужасающей. Если бы его боевая техника передвижения не ускорила его свыше силы 6 древних черных драконов и 5000 древних рогатых драконов, он не смог бы уклониться от 18 прекрасных сияющих вспышек. Из этого можно было сделать вывод, что когда Чжоу и высвободил всю свою силу с помощью своего духовного рух, свист, вместе с кружением энергии неба и земли над головой Чжоу и, прежде чем явление в небе успело затвердеть, он испарился с места. Он исчез из поля зрения всех последователей боевого императора. Безумно быстро. Ученики боевого императора сразу прищурились. Даже они едва могли разглядеть остаточный след головокружительной скорости Чжоу и, но они заметили, что остаточный след направляется к молодому человеку с сильным импульсом. Техника контроля меча 9 бедствий. В тот момент, когда Чжоу исчез, глаза Дуань Лин Тяня налились льдом. Все 9 его мечей устремились в полет. 9 лучей меча устремились к Чжоу. Там, где они проносились мимо, воздух со свистом вырывался наружу, заставляя многих последователей боевого императора, чье развитие заметно ниже, сразу хмуриться. Чжоу и тоже бросился к Дуань Лин Тяню. По этой причине, прямо в эту секунду казалось, что Чжоу и активно мчался к 9 лучам меча, которые мчались к нему, как будто он пытался убить себя. Он как богомол, пытающийся остановить колесницу. Однако, перед лицом 9 стремительных лучей меча, Чжоу и только ухмыльнулся с презрением. Махнув рукой с духовной саблей, он направил вперед ошеломительно могучий поток энергии сабли. Свист, свист, свист. Свист, свист, свет сабли яростно выстрелил и, как будто превратившись в саблезубую сеть, упал и окутал 9 мечей духа Дуань Лин Тяня. Казалось, что свет пытается сдержать и подавить их. Ветер прокатился там, где пронеслась саблевидная сеть, вызвав серию силовых волн и ураганов, которые сразу прогремели. Гигантские камни в окрестностях сильно задрожали, а некоторые из более легких даже упали вниз под воздействием ураганов. Было очевидно, что Чжоу и пытался использовать технику, чтобы подавить 9 мечей Дуаньлин Теня, прежде чем он сделать свой ход на противника, у которого больше не осталось козырей. Сияющая вспышка 9 драконов. К сожалению, когда сердце Дуаньлин Теня дрогнуло, план Чжоу и уже проваливался. Всего за мгновение 9 лучей меча вспыхнули ярким сиянием и отразили ослепительный луч сабли, как 9 горячих солнц. В следующий миг каждый из 9 лучей меча превратился в 9 пятицветных божественных драконов, которые стремительно понеслись во всех направлениях. Саблезубая сеть опустилась вниз, но им удалось сдержать и подавить менее 20 божественных драконов. Остальные 60 с лишним пятицветных божественных драконов вырвались, а затем более 120 глаз сосредоточились на Чжоу и в унисон. Прежде чем он успел понять, что происходит, их глаза мгновенно загорелись. Свист, свист, свист, свист. А еще через миг более сотни совершенных сверкающих лучей света полетели в сторону Чжоу и свист. В тот момент, когда более сотни совершенных лучистых вспышек света почти коснулись тела Чжоу и в самый критический момент он снова исчез и уклонился от более чем 100 совершенных лучистых вспышек. Нет. Прежде чем Чжоу и появился вновь, серия пронзительных криков эхом разнеслась в воздухе. Оказалось, что некоторые из учеников и последователей не могли уклониться вовремя, отчего и пострадали. Некоторым пронзило ноги, а некоторым руки. Некоторым они даже пронзили голову или сердце, поэтому вскоре погибло 3 человек, потому что их жизненно важные органы были случайно пронзены прекрасными лучистыми вспышками света. Свист, свист, свист, свист. В то же время, наблюдатели немедленно отступили назад и наблюдали за Дуаньлин Тянем издалека. Они испытали ужас, который поднялся со дна их сердца. «Это все, что у тебя есть». Очень скоро раздался спокойный голос, когда Чжоу и появился на прежнем месте. Выражение лица Дуаньлин Теня немного потемнело. Как и сказал Чжоу и, он действительно применил свои козыря. Тем не менее, достать Чжао и ему так и не удалось. Чжоу и невероятно силен. Даже при том, что он был уже морально готов к такому, Дуаньлин Тан не мог не вздохнуть, сохраняя ясность разума. Свист, свист, свист, свист, свист. 9 лучей меча вернулись к Дуаньлин Теня и трансформировались в 9 духовных мечей квази-королевского ранга, что закружили вокруг его тела. В мгновение ока он объединил их в один. Его следующее движение застало всех, включая Чжоу и, врасплох. Махнув рукой, Дуаньлин Тянь убрал меч, а затем просто встал с пустыми руками. Он спокойно смотрел на Чжоу и, что он делает, ожидает своей смерти, предположил один из последователей боевого императора. Возможно, он понял, что Инес сможет добиться ничего, поэтому решил просто дождаться казни. Вынужден признать, что он на самом деле очень силен. Я даже не успел среагировать, когда полетели те лучи света. Ученики и последователи предполагали ход мыслей Дуаньлин Теня. В то же самое время, когда они вспоминали сцену ранее, то всех их поглотил страх. Глава 1211. Дощечка печати дьявола. Если бы нам чуть-чуть не повезло, мы бы точно закончили, как они. Многие ученики и последователи смотрели на тела на земле. По их спинам пробежал холодок, а по коже побежали мурашки. В эту секунду они считали, что им повезло, и что их пощадили. Что, ты уже отказался от сопротивления? Так же, как ученики и последователи, Чжоу и также решил, что Дуаньлин Тянь уже отказался от сопротивления. Он презрительно ухмыльнулся, а в его глазах читалась насмешка. Я задавался вопросом, почему Тянью влюбилась в такой кусок мусора, как ты. Однако, после сегодняшнего дня она определенно разлюбит тебя. Ни одна женщина не полюбит мужчину, чьи дантяни 4 конечности искалечены. Чжоу и неторопливо пробормотал, а когда закончил, то насмешка на его лице стала еще более очевидной. Ты. Затем, хотя он решил добавить больше, но закрыл рот и оборвал себя. Он остановился, потому что заметил, что Дуаньлин Тянь достал каменную табличку, у которой не хватало угла. Она казалась обычной, но на ней были вырезаны слова, которых он не знал. Несмотря на то, что он не узнавал слов на ней, аура изменчивости жизни, что еле изливалась из нее, заставила его понять, что эта каменная дощечка не так проста, как может показаться. Что это такое? Похоже на каменную дощечку. В этот момент ученики и последователи вдалеке также перевели свой взгляд на каменную дощечку в руке Дуаньлин Теня. Он убрал меч, но теперь достал каменную дощечку. Только не говорите, что она тоже оружие. Должно быть так, а иначе зачем он ее достал? Возможно, он готовит себе памятник. В твоих словах есть смысл. Надгробие? Какая шутка. Вы видели надгробие, на котором вырезаны такие слова, которые никто из нас не узнает? Многие ученики и последователи перешептывались друг с другом. Все они интересовались дощечкой Дуаньлин Теня, дощечка печати дьявола. На нее он возлагал самые большие ожидания в сегодняшней авантюре. Тяню совсем не боится смерти ради меня, поэтому сегодня ради нее я не буду сожалеть, даже если потеряю рассудок. Он крепко вцепился в дощечку, глядя на своего врага. Как только я активирую ее, то должен убить Чжоу и в кратчайшие сроки и забрать Тяню с собой. Иначе, когда я полностью потеряю сознание, то уже не смогу спасти Тяню и уйти. Подумал Дуаньлин Тянь, а его план начал обретать форму в его голове. Острое намерение убийства вспыхнуло в его разуме, когда он снова посмотрел в глаза Чжоуи. Дуаньлин Тянь, это твое надгробие, раз уж ты понимаешь, что сегодня умрешь. Чжоуи проигнорировал взгляд Дуаньлин Тяня, спросив его с насмешкой. Однако Дуаньлин Тянь не ответил ему. Именно сейчас он делал все возможное, чтобы взволновать свои собственные эмоции и пытался намеренно развить в себе чувство безнадежности и отчаяния. А старался он сугубо ради того, чтобы дощечка печати дьявола одарила его силой. Хоть она и могла увеличить первородную энергию на 100%, как и его духовный меч квази-королевского ранга, но сейчас оно для него бесполезно. А учитывая сложившуюся ситуацию, то даже духовный меч королевского ранга ему не поможет. Он не сможет победить Чжоу и даже с таким оружием. Свист. Энергия неба и земли уже собралась, чтобы проявить феномен воплощения энергии неба и земли над головой Чжоуи. В общей сложности появилось 7 силуэтов древних черных драконов и 1000 силуэтов древних рогатых драконов, которые спускались по спирали. Они казались яркими и живыми, как будто они покрывали половину неба, придавая ощущение невидимого давления. Даже с помощью духовного оружия королевского ранга, Дуаньлин Тянь мог увеличить свою силу на 1200 силуэтов древних рогатых драконов. В настоящее время он находился на 4-м уровне стадии боевого монарха, из-за чего его первородная энергия равнялась 6000 древних рогатых драконов. При помощи духовного меча квази-королевского ранга он мог получить дополнительную силу в 6000 древних рогатых драконов, а при помощи духовного оружия королевского ранга его сила могла увеличиться на 7200 силуэтов древних рогатых драконов. Вот только такого прироста далеко недостаточно, чтобы справиться с Чжоуи. Вот почему он мог полагаться сугубо на дощечку печати дьявола, чтобы прикончить его. Какой-то неведомой силой дощечка уже покинула руку Дуаньлин Теня и зависла прямо перед ним. В то же время, порывы черного тумана поглощали ее. Можно было смутно увидеть темно-черную жидкость, которая непрерывно выделялась на поверхности дощечки. Слова наполнились темными чернилами. Хоть черная жидкость и не капала с дощечки, но пронизывающая до костей аура вызывала мурашки у окружающих экспертов. Что это такое? Боже мой, что это за каменная дощечка? Как черная жидкость может вытекать из нее и испускать черный туман? Разве это не странно? У меня такое чувство, что черная жидкость опасна и страшна. Я чувствую то же самое. Когда ученики и последователи увидели происходящее, то снова отдалились на расстояние, опасаясь за свои жизни. Они смутно понимали, что молодой человек в фиолетовых одеяниях убрал свой духовный меч не по причине ожидания смерти, а потому что намеревался использовать странную каменную дощечку. Им стало очевидно, что она не так проста, как кажется на первый взгляд. Аура дощечки разлетелась во все стороны, вынуждая слабых экспертов приземлиться на землю. Они даже дышали с трудом в ее присутствии. Бам! Как только гигантская сабля Чжоуи рубанула вниз по дощечке перед Дуаньлин Тянем, то из точки столкновения во все стороны вырвалась силовая волна с леденящей кровь аурой. Порыв леденящей кровь энергии представлял собой ударную волну, которая образовалась в результате взрыва воздушной волны, вызванного экстремальным сжатием воздушных потоков. Ударная волна прокатилась во все стороны. За исключением центра ударной волны, где они находились, все гигантские камни в радиусе 100 метров от них просто превратились в порошок. Кроме того, земля в радиусе 100 метров также дрожала, пока линии страшных трещин не разбежались в разные стороны, образуя внушительную сеть. Ужас охватил учеников боевого императора, находившихся в радиусе 100 метров. Что касается последователей боевого императора, то некоторых из них отправило в полет на несколько десятков метров, прежде чем они сумели вернуть равновесие. В этот момент они больше не смели стоять вместе с группой учеников боевого императора. Они отлетели еще дальше и со страхом наблюдали за двумя противниками. В следующую секунду гигантская энергетическая сабля развеялась и приобрела очертания человеческого силуэта. Вместо нее появился Чжоу и собственной персоной. Он смотрел на каменную дощечку с черной жидкостью и черным туманом в недоумении. Он не смог прийти в себя в течение очень долгого времени. Его атака во всю мощь не оставила ни единого следа на этой каменной дощечке. Кроме того, каменная дощечка по-прежнему висела в воздухе. Его удар, содержащий в себе силу свыше 7 древних черных драконов, даже не вызвал в ней и малейшей дрожи. Как такое возможно? Ученики и последователи также заметили сей нюанс. Они прищурились, испытывая неподдельное недоумение. Однако вскоре их внимание привлек молодой человек в фиолетовых одеяниях, склонившийся над каменной плитой. Глава 1212. Боевой император Ши Ци. Боже мой, что они только что увидели? Глаза молодого человека внезапно налились малиново-красным оттенком, а сам он стал испускать потоки леденящей кровь ауры. Щелк. В следующий момент в воздухе раздался щелчок. Лента, стягивающая длинные волосы молодого человека в фиолетовых одеяниях, порвалась. Его длинные волосы развивались на ветру, как извивающиеся черные змеи. Очень скоро черные змеи начали преображаться, а если точнее, то цвет волос. Длинные волосы молодого человека постепенно окрашивались в фиолетовый оттенок. Змеи извивались со скоростью, которая становилась все быстрее и быстрее. Никто этого не заметил, но молодой человек в фиолетовых одеяниях вскоре полностью скрылся в черном тумане. На поверхности тумана даже засверкали мелкие искры. Бум! В воздухе раздался громкий хлопок. Шквал широких ударных волн, что пронеслись повсюду от каменной дощечки, оказали громоздкое давление даже на учеников. Эта ударная волна пошла даже дальше, чем ударная волна от удара гигантской сабли по дощечке. Бум, бум, бум, бум, бум. Пронзительные взрывы продолжали раздаваться один за другим там, где пронеслась ударная волна. Многие валуны за пределами 100 метров либо обратились в труху, либо в порошок, либо отправились в полет. Рвоть, рвоть. Некоторые из учеников боевого императора, стоявших за пределами 100-метрового радиуса, даже не успели увернуться. Их отбросило назад, а некоторых даже вырвало кровью в полете. ХМФ. Не только ученики, но даже Чжоу и был вынужден отступить более чем на 10 шагов под влиянием ударных волн, прежде чем смог вернуть равновесие. Раздраженно фыркнув, выглядел он очень недовольным. Бросив взгляд в сторону молодого человека вдали, напоминающего бога-демона, даже он испытал страх. Страх продолжал нарастать, и вскоре в его глазах отразился ужас. Бум, бум, бум, бум, бум. Когда ударная волна прокатилась дальше, многие люди в глубине затерянного каменного леса также были захвачены врасплох. Какая ужасающая сила! Эта энергия, кажется, идет с юго-востока леса. Давайте посмотрим, что на самом деле там творится. Такая ужасная сила, должно быть, уже превзошла силу границы боевого монарха. Помимо всеобщей толпы учеников, могучая силовая волна застигла врасплох еще двух личных учеников. Свист, свист. Оба человека встретились друг с другом. Один из них носил синее одеяние, а его длинные волосы рассыпались по плечам. Красивый молодой человек в самом расцвете сил 30 лет. Второй тоже выглядел молодо, но носил зеленые одеяния. Его глаза выглядели равнодушно, словно ему должны огромную сумму денег. Не могу поверить, что тебя тоже затронуло. Пойдем посмотрим, что происходит на самом деле. Улыбнулся молодой человек в синем одеянии. Молодой человек в зеленом одеянии небрежно кивнул и исчез вместе с соратником, словно здесь их никогда не было. В глубине затерянного каменного леса, в каменном доме, выдолбленном из массивного камня, на каменной кровати сидела девушка в красном платье в позе лотоса. Внезапно она раскрыла глаза. Какая знакомая аура. Первое, что возникло у нее в голове, аура казалась ей знакомой. Эта тираническая аура придавала ей ощущение тепла. Даже она не могла объяснить почему. Из любопытства она покинула каменный дом и бросилась туда, откуда исходила аура, на юго-восток затерянного каменного леса. На юго-востоке затерянного каменного леса собралось уже гораздо больше людей. В основном ученики и последователи боевого императора. Но среди них затесалось еще и двое личных учеников боевого императора. Старший Чжао, старший Сун. Когда два личных ученика боевого императора пришли, ученики и последователи почтительно приветствовали их. Молодой человек в синих одеяниях улыбнулся и кивнул в ответ. Что касается другого личного ученика, то его лицо оставалось холодным и отчужденным с самого начала. Он совершенно не обращал внимания на учеников и последователей боевого императора. Но толпу совершенно не задело его поведение. Они уже давно слышали о характере старшего Суна. Не говоря уже о них, даже при встрече с другими личными учениками его выражение никак не сменялось. «Чжоуи!» – удивленно воскликнул личный ученик по фамилии Чжао. Только сейчас многие прибывшие заметили, что в воздухе летает еще один личный ученик. «Это старший Чжоу!» – удивленно воскликнули некоторые из учеников. В этот момент уже присутствующие ученики и последователи боевого императора заметили приближающуюся группу людей. Они почтительно приветствовали двух личных учеников. «Старший Чжао, старший Сун, что здесь происходит? Что за парень в фиолетовых одеяниях с развивающимися волосами напротив Чжоуи?» Взгляд личного ученика по фамилии Чжао зацепился за противника Чжоуи, от которого исходила такая удушающая аура, что даже он держался с трудом. Он также заметил, что энергия, которая застала его врасплох, кажется, исходила от того человека. Он как раз в тот момент, когда один из учеников пытался что-то сказать, его прервал оглушительный взрыв. Дуань Линтянь несколько раз взмахнул рукой, вызвав серию громких взрывов. Энергия взрывов вызвала рябь в воздухе, которую можно было заметить невооруженным взглядом. Рябь происходила от нарушения движения воздушных потоков. В глубине сознания Дуань Линтяня внезапно раздался мрачный голос. «Я должен закончить бой в кратчайшие сроки». Попав под воздействие дьявольской энергии, Дуань Линтянь не мог надолго сохранять рассудок и контроль над собой. Тем не менее, его сознание все еще держалось, и он пока еще мог каким-то образом управлять своим телом. Он уставился на Чжао и взглядом, полным убийственного намерения. Чжоуи охватил ужас. Перед искаженным лицом Дуань Линтяня он не испытывал никакой уверенности. «Старший Дуань!» Вдруг раздался радостный голос, отвлекая парня, когда он уже собирался совершить атаку. «Тетяню!» Повернув голову, Дуань Линтянь сразу же увидел девушку в красном платье. А когда он увидел девушку, то быстро принял решение. «Теперь, когда Тяню здесь, так даже лучше. Прежде чем я полностью потеряю сознание, я должен убить Чжоуи и забрать Тяню с собой». В то же время он изо всех сил старался поддерживать себя в сознании, пока его разум разъедала могучая дьявольская сила. Это была мощь, которая не принадлежала облачному континенту. Бум! Шторм с ужасающей ударной волной снова пронесся по округе и вызвал озноб у наблюдающих. Боевой император, личный ученик по фамилии Чжао, посерьезнел, а затем он прищурился, когда загадочный молодой человек бросился на Чжоуи. Чжоуи, скорее всего, умрет. Это была первая мысль, которая пришла ему в голову. Даже при том, что Чжоуи являлся личным учеником боевого императора, и его сила превосходила его собственную, но ему не удастся выстоять против могущества, сравнимого по угрозе боевого императора. Бах! Как только большинство людей поняли, что Дуань Линтянь исчез из их глаз, громкий пронзительный рев пронзил их барабанные перепонки до боли. У всех последователей потекла кровь из ушей, а сами они сильно побледнели. Даже ученики боевого императора выглядели не лучше. Бах! Когда громкий взрыв прогремел снова, то прежде чем они смогли понять, что происходит, сильный ветер с огромной ударной волной уже пронесся с громким взрывом в центре. Вся земля содрогнулась. Теперь земля не только покрылась сетью трещин, но и обзавелась новыми страшными на вид траншеями. Сами ученики вынуждены были попятиться более чем на 50 шагов. Некоторые из последователей были даже отправлены в полет землетрясением. Среди несчастных жертв оказалась и Фэн Тяню. Сила девушки заметно уступала даже ученикам боевого императора. Она стояла гораздо дальше, поэтому пострадала только от незначительных травм. «Мастер!» Прежде чем большинство людей успело опомниться, в воздухе послышалось три громких голоса. Чжоуи, который был отправлен в полет и чье лицо выглядело ужасно бледным, и два других личных ученика почтительно поклонились высокому человеку, который заблокировал атаку молодого парня в фиолетовых одеяниях. Сам человек носил серые одеяния, а его волосы развивались повсюду беспорядочно. Стоя твердо, как скала, он излучал мощную ауру. Высокий мужчина средних лет, его брови выглядели величественными, но не сердитыми. Несмотря на свою обычную внешность, Он излучал благородство. Когда ударная волна прокатилась по лесу, вокруг временно воцарилось спокойствие. Однако все знали, что это было просто затишье перед куда более мощным штормом. Воспой император Ши Ци, Дуань Лин Тяню никогда и не приходило по голову, что кто, то действительно появится и заблокирует атаку, которой он намеревался прикончить Чжоу и мимолетно, а после забрать Фэн Тяню и скрыться, пока не потерял рассудок. Он догадался, кто мог остановить его. Непосредственный владелец затерянного каменного леса, боевой император Ши Ци. Глава 1213. Жадность. Во всем затерянном каменном лесу, только боевой император Ши Ци мог заблокировать его атаку после того, как он стал дьяволом. Даже если он и не атаковал в полную силу, но ее выдержать эксперт стадии боевого монарха просто не мог. «Молодой человек, твоя сила велика». Боевой император Ши Ци серьезным тоном обратился к Дуань Лин Тяню. «Как соратники стадии боевого императора Облачного континента, я никогда не слышал о тебе раньше. Кто же ты на самом деле?» «Боевой император, только теперь последователи и ученики, включая и двух личных учеников, осознали всю серьезность обстановки. Так значит он боевой император, только лишь Чжоу и несколько последователей, что присутствовали с самого начала, понимали, что молодой человек в фиолетовых одеяниях не был боевым императором. Или, по крайней мере, еще минуту назад он не был боевым императором. Он стал настолько сильным лишь после того, как поглотил силу непонятной каменной дощечки. Если я смогу дотянуться до каменной дощечки, то значит ли, что я буду обладать той же силой, что и он? Страх на лице Чжоу исчез, когда он перевел взгляд на каменную дощечку в руке Дуань Лин Тяня. Ему захотелось самому ей обладать. Возможно, если я доберусь до нее, моя сила намного превзойдет его. В конце концов, без ее помощи он не мог превзойти меня. Сердце Чжоу и запрыгало еще сильнее. Прочь. Когда Дуань Лин Тянь заметил, что его сознание рассеивается с пугающей скоростью, то совершил атаку снова. Свист. На этот раз он нанес удар по боевому императору Ши Ци. Именно этот человек выступал в роли сильнейшего препятствия на его пути к жизни Чжоу И. Если он хочет убить Чжоу И, то сначала должен избавиться от боевого императора. Бум.